Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 27 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр Араик Арутюнян присутствовал на годовых отчетах в общинах Мартакертского района. Представители Красного Креста посетили в Азербайджане армянского военнопленного. Армянская церковь 18 века выставлена на продажу в Турции. В Бундестаге вновь отложено принятие резолюции о геноциде армян. 80-летний Армен Джигарханян женился в третий раз. Итак, подробности новостного блока. 25 февраля премьер-министр НКР Араик Арутюнян присутствовал на представлении главами общин Мухратаг и Мартакерт Мартакертского района Нурайром Амиряном и Мишей Гюрджаном отчетов о деятельности в 2015 году. В ходе встреч глава правительства ответил также на интересующие жителей двух общин вопросы. Вчера премьер-министр НКР Араик Арутюнян принял группу беженцев из Азербайджана в связи с предстоящей специальной программой улучшения жилищных условий беженцев. Премьер сообщил о том, что на начальном этапе этой программой воспользуются беженцы, имеющие инвалидность, а также офицерские и многодетные семьи. Начнется компенсация квартплаты для беженцев, снимающих жилье. Предусматривается также улучшение жилищных условий беженцев, проживающих в общежитиях. Представители Международного комитета Красного Креста в Азербайджане посетили армянского военнопленного, перешедшего линию соприкосновения в декабре 2014 года, и предоставили ему возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Посещение состоялось в рамках стандартных процедур МККК. Согласно своему мандату, Красный Крест посещает заключенных с целью наблюдения за условиями их содержания, обращения с ними, а также для того, чтобы помочь им поддерживать связь со своими родными. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы миссии Красного Креста в Нагорном Карабахе Этери Мусаилян. В германском Бундестаге отложено голосование по резолюции о геноциде армян, составленной лидером партии «Зеленые» Джемом Эздемиром еще в 2015 году. Об этом пишет сайт газеты «Аравот». В мае прошлого года обсуждение резолюции уже было отложено на неопределенный срок. Ответственный за сайт, посвященный столетней годовщине геноцида армян, член комитета по признанию геноцида, проживающий в Германии, Варужан Бабаханян, сообщил, что все партии единогласно признали геноцид армян. Однако Христианско-демократическая, Социал-демократическая партия и Христианский союз не были согласны со сроками принятия резолюции. Это может навредить намеченному на начало марта саммиту Евросоюз-Турция, в рамках которого планируется достичь с Турцией соглашения по вопросам беженцев. Бабаханян сообщил также, что на обсуждении присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. После долгих обсуждений было решено отложить вопрос до 24 апреля. В Ереване состоялась презентация англоязычных версий проектов «Ходжалы нет» и «Азери Чайлд Инфо», а также книги Армина Адибекян и Анжелы Элибековой «Армянофобия в Азербайджане». Отметим, данный проект реализованы при содействии Центра общественных связей и информации аппарата президента Армении. Как рассказала журналистам-политолог, эксперт по геополитике Южного Кавказа Анжела Элибекова, книга является англоязычной версией ранее презентованного русскоязычного оригинала издания «Армянофобия в Азербайджане», в которой представлены текущие процессы в азербайджанском обществе, где армянофобия насаждается на государственном уровне. Также проведены параллели между историей проблемы, нынешней ситуацией, проанализированы возможные развития в будущем. По словам Элибекова, издание книги на английском языке ставит целью донести данный материал до более широких слоев общественности. Она отметила, что изданная в 2013 2016 году русскоязычная версия книги удостоилась довольно серьезной реакции, существенной критики по ее содержанию озвучено не было, поскольку сами азербайджанцы признались, что не читали ее. Эксперт отметила, что для написания данного труда были исследованы не только азербайджанская учебная и художественная литература, другие источники, но и сделанные на официальном уровне заявления, публикации, СМИ, сайты. Соавтор книги, руководитель НПО «Инициатива по предотвращению ксенофобии», социолог Армина Адибекем, в свою очередь отметила, что разработан также сайт книги, на котором собраны материалы, не нашедшие отражения в данном труде. Отметим, что книга предоставлена Министерству иностранных дел и Министерству диаспоры Армении, которые будут распространять ее на различных международных площадках. Другой участник пресс-конференции, военный эксперт Карен Вартанесян, отметил, что за последние десятилетия сложилась такая ситуация, что в результате государственной пропагандистской деятельности в Азербайджане армян считают виновными во всех плохих явлениях. Даже в нацистской Германии не проводилось такой степени человеконенавистнической пропаганды против евреев, как это делается сейчас в Азербайджане, подчеркнул эксперт. Правительство Армении приняло решение о признании в качестве исключительного приоритетного государственного интереса территории, прилегающей к улицам Абувяна, Павстоса Бюзанда, Езника Кохбацы и Арама в малом центре Еревана. Будет воссоздана градостроительная эстетическая среда в рамках проекта «Старый Ереван», а также построена новая улица, которая станет альтернативной автомобильной трассой. Проект «Старый Ереван» предусматривает воссоздание архитектурного облика армян столицы конца 19-го, начала 20 веков. На небольшом пятачке в центре города планируется восстановить несколько десятков зданий и архитектурных строений, воздвигнутых в этот период и представляющих историческую и культурную ценность. Россия использует неразрешенные конфликты, такие как Карабах, в качестве инструмента внешней и региональной политики, чтобы сохранить свое влияние в регионе. Подобное мнение выразил главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлов. По его словам, Москва фактически усилила нестабильность в регионе, продав вооружение Азербайджану и сохранив военное присутствие в Армении. Подобная политика, возможно, является сегодня самым большим препятствием для достижения мира на Кавказе. Россия, сказал он, использует Карабах и другие замороженные конфликты, манипулируя попеременной поддержкой участников конфликта, чтобы сохранить свое влияние в этих регионах. 300-летняя армянская церковь Турции выставлена на продажу за 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщило турецкое государственное агентство «Анадолу». В объявлении на турецком сайте недвижимости размещены снимки обветшалого трехэтажного здания в самом центре Бурсы на северо-западе Турции. По словам агента по недвижимости Тайфуна Азингирлера, он получил множество запросов относительно объявления, хотя никто до сих пор не согласился с ценой, добавил он. Бурса, столица Османской империи, до захвата Константинополя была центром армянской культуры. До переезда в Стамбул в городе располагался армянский патриархат. Актер Армен Джигарханян, которому в октябре прошлого года исполнилось 80 лет, женился в третий раз. Избранницей артиста стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. Пара, которая встречается 15 лет, расписалась в московском Гагаринском ЗАГСе. На церемонию были приглашены только близкие друзья. О нашей близости знал очень узкий круг. Немногие друзья Армена Борисовича и его сестра Марина в театре никто не знал, сказала Цымбалюк-Романовская. С прошлого года Цымбалюк Романовская стала директором театра Джигарханяна, где работала с 2008 года. Сам народный артист занял пост президента. Объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР сообщает, что в рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец» и «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98.